Мне не исполнилось и 17, а режиссер Георгий Георгиевский поставил в Бакинском взрослом театре мою стихотворную композицию. Затем Алексей Львович Гриппич, имя известное и уважаемое, был он учеником Мейерхольда, потом возглавлял немало театров, уже приступал к одной моей пьесе, но тут в одной центральной газете последовал нелестный абзац, перечеркнувший мои надежды. Таким было первое знакомство автора с директивной критикой. Оно, разумеется, было болезненным, но, в общем, я пережил его с легкостью. Да мне и некогда было терзаться, пьесы следовали одна за другой. Процесс их рождения мне приносил физиологическое наслаждение, трудился я вполне бескорыстно. Счастливое графоманское время. О ком я только тогда не писал? О моряках, политических деятелях, летчиках, дипломатах, разведчиках, о юношах с авантюрными склонностями и, разумеется, о вдохновительницах героев, лирических, чувственных, любвеобильных. Мои персонажи, само собой, не очень-то соотносились с жизнью, но что из того? Мне было весело. Игра, как видите, продолжалась. Однако настала уже пора и окунуться в реальный мир. В первые послевоенные годы, когда наряду с университетом, кончал я заочное отделение Литературного института имени Горького в Москве. Надо было определяться. Бакинский театр принял швейцар, он пригласил меня в завлиты, о лучшем нельзя было и мечтать. Я подружился с Владимиром Захаровичем, хотя по возрасту нас разделяли не менее чем 3 поколения. Весьма примечательное обстоятельство. Друзья всегда были старше меня. В детстве я этого не замечал, потом с удивлением и печалью думал об этой закономерности. Я тяготился обществом сверстников, в этом была своя ущербность. Был я из молодых до ранней, так уж сложилась моя судьба. Долгое время, уже в Москве, я был самым молодым драматургом, членский билет Союза писателей я получил в 17 лет. Швейцер был личностью прелюбопытной, уже внешности его обращало внимание, квадратный, с резкими чертами лица, с каменной, выпирающей челюстью, виевые веки почти опущены, когда они медленно приподнимаются, видишь темные, полусонные глазки, спрячущиеся над ней их усмешкой сильно пожившего человека. Страстность, кипевшая в этой натуре, была умело приучена. В каждом его неспешном движении барственная линца созерцателя. Но этот всегдашний покой обманчив, если присмотришься повнимательней, откроешь вечную неутоленность. Он был и даровит, и остер, но слишком опытен и умен, чтобы себя реализовать. Для этого не хватало детскости, наивной веры в свое назначение и, очень возможно, неосторожности. К тому же он был слишком привержен плотской стороне бытия. Но темперамента было вдоволь. Фельетоны принесли ему имя, какое-то время оно гремело среди первейших имен журналистики. Он выбрал псевдоним «Пессимист», никак не совпадавший с натурой. И жизнь его была живописной, сводившей его близко и тесно то с Есениным, то с Алексеем Толстым, то с Константином Марджанишвили. Человек с такой неспокойной кровью не мог пройти мимо кулис, и швейцар основал 2 театра еще в далеких 20-х годах, сначала в Баку, потом в Тифлисе. Древнее имя грузинской столицы тогда еще не было восстановлено. Судьба свела его из кино. Он много сотрудничал с Протазановым. «Праздник святого Йоргена», «Марионетки» и «Беспреданница» — все эти знаменитые фильмы сняты по сценариям швейцара. И вот он возвратился в Баку, в театр, который сам же и создал четверть столетия назад. К тому времени, когда мы с ним сблизились, я был поистине сам не свой, переживал смерть человека, который духовно меня опекал. Виктор Романович Рапопорт был режиссером бакинской оперы. Он сильно отличался от швейцара. Кругленький, с миниатюрными ручками, с длинными волосами до плеч, редкая в ту пору прическа. С усами, с бородой испаньолкой, непоседливый, невзирая на возраст, казалось, что легкий колобок перемещается в пространстве. Да и манера его изъясняться, французистая, фонтанирующая, то То и дело нежданное отступление было не схоже с медлительной речью швейцера, отчеканенной, взвешенной, ироничной, но было меж ними и нечто общее. Скорее всего, это был дух артистизма, дух искусства, быть может, не слишком значительного, но остроумного и изящного. На нем лежала еще печать досугов Серебряного века. Оба знали толк в пародии, в шутке, в экспромте, в театре миниатюр, и тот и другой ему послужили. Искристая шипучая аура того фейерверочного мира, щедро наперченную репризами, в какой-то мере на них отразилась. И тот, и другой с превеликим трудом выдерживали пуританский климат идеологического общества. Каждый искал свою точку опоры. Швейцарь находил в усмешке, неразличимый поверхностным взглядом, Рапопорт в несокрушимой беспечности, тем более трогательный и обаятельный, что он был приговоренным сердечником. Не зря он любил вспоминать стишки, которые ему посвятили в юности, когда он бурно жил в Петрограде и верховодил в Троицком театре. Там орудует умело Рапопорт, Рапопорт, изгоняет скуку смело Аляпорт, Аляпорт. Вспоминал и о том, как между поэтами был проведен конкурс «Экспромт» на рифму к слову «остроумие». Приз получил Николай Огнивцев, безмерно популярный в то время. Он предложил такое двустише: «Ищу я рифму к слову «остроумие». Ну что ж, ее нашел я, Рапопорт». Виктор Романович был и автором часто игравшихся оперетт. Одна из них его почти обессмертила, прогремевшее действо о гимназисте под названием «Иванов Павел». Год за годом чуть ли не в каждой семье насвистывали и напевали: «Укращал бег конский, да-да, бег конский, да-да, бег конский, сам Александр Македонский, коня назвал он Буцефал». Одну из прославленных оперетт он проиграл однажды в карты, и позднее она принесла удачливому игроку состояние. В самом деле она идет до сих пор. Однако, когда я задумал сам сочинить музыкальную комедию, Виктор Романович нахмурился: «Вы слишком жадно за все беретесь. У вас, мой друг, восприимчивый ум, бесспорно подвижное перо. Возможно, вы сможете преуспеть, но жаль будет, если вы проиграете литературную судьбу». Эти слова почти патетически в устах веселого человека меня поразили, да и встревожили. При всем моем юношеском недомыслии я подсознательно забеспокоился. Через несколько дней Рапопорт умер. Под звуки пленительной увертюры репетировал сивильский цирюльник. Поистине он заслужил такой праздничный, беспечный, мелодичный финал. На панихиде несли ахинею, постылые пустопорожные речи. Жизнь заманчиво началась, потом накренилась и засбоила. Вальсирующая легкая поступь сменилась усталым шагом с одышкой. Теперь она кончилась. Что тут скажешь? Смерть Рапопорта была, наверное, первой потерей, воспринятой мною не только разумом, но и кожей. В юные годы мы, безусловно, убеждены в своем бессмертии и без особенных потрясений перешагиваем могилы. Автоматически включается некий защитный механизм. Он помогает сохранить нужное нам восприятие мира, подарка, врученного во владение. Смерть в этом мире — нелепость, случайность. С тобою такого не произойдет. Когда наши лица привычно мрачнеют, сердца прикрыты надежной броней, на сей раз, однако, броня дала трещину. Но время и юность взяли свое. В городе появился швейцар, и, несмотря на разницу лет, мы, видимо, потянулись друг к другу. Вот и позвал он меня в завлиты. Я перестал быть только зрителем и познакомился с закулисьем.